Они продолжали свой путь и остановились на площади Юнион перед гостиницей судьи. «А где же стакан портвейна?» — потребовал доктор. «Войдите, войдите», — пригласил судья. «Вы остановитесь на минутку, не правда ли?» — обратился он к двум всадникам. «Нет», — сказала Аннабель, — «мы едем авангардом впереди войск». «Очень жаль, моя прелесть. Надеюсь, мы еще увидимся перед вашим отъездом. Когда вы покидаете Соленое озеро? Завтра вечером». «Завтра или послезавтра, или еще позже. Во всяком случае, помните, что в прошлом, как и в будущем, судья Сидней — самый преданный ваш слуга». И, вытянув вперед руки, он низко поклонился. «Очень вам обязана», — с некоторой сухостью отвечала молодая женщина. «Во всяком случае, напоминаю вам, что сегодня вечером мы оба приглашены на банкет в честь генерала Джонстона, и там вам позволено будет в последний раз поухаживать за мною». Доктор Харт уже сам налил себе портвейн. Аннабель пустила свою лошадь рысью. Отец Филипп догнал ее. «Отвратительный человечишка», — сказал он. «Не говорите о нем слишком дурно», — пробормотала она. «Он был мне очень полезен». «Знаю, знаю. Если бы ваша библиотека не была уже уложена...» — продолжал он, когда лошади их перешагнули за ограду города. — «Я доставил бы себе истинное удовольствие и перечитал бы те страницы, которые добряк Токвиль посвящает честности демократических судей». — «Сколько вам стоил этот господин?» — «Не менее $1000». — «Не знаю», — улыбаясь, сказала Аннабель. «Вы знаете, что мои счета ведутся на зло здравому смыслу, но, повторяю вам, он оказал мне реальные услуги». Они выехали за ограду. На расстоянии нескольких сот шагов стояло на западной дороге направо что-то вроде маленькой караульни, на 2 метра возвышавшейся над шоссе. Сзади дощатый дом, кабачок, куда собирались молодые мормоны поплясать и поиграть в кегли. Кабачок был пуст. Уже месяц, как владелец его с другим, святым последнего дня, укрылся в Прово. Аннабель соскочила на землю. Иезуит привязал лошадей под навес и вернулся к ней с грубой табуреткой в руках. «Садитесь», — предложил он, поставив табуретку у забора. По другую сторону дороги сидели на траве 5-6 молодых людей. Они ели колбасу и пили пиво. — Это приказчики от Ливингстона и Кинкеда, — сказал иезуит. — Который час? — спросила Аннабель. — Уже больше 9. Они опоздали. Американские солдаты никогда не торопятся. — Подождем, — решила она, облокачиваясь на забор. Отец Дегзиль сел немного позади, на источенную червями скамью. Направо простиралась белая, замечательно содержимая дорога под шелестящими ивами. Сквозь большие круглые отверстия в зеленом своде деревьев виднелось то тут, то там голубое небо, по которому, как по стеклу зрительной трубы, мелькали поминутно длинные цепи перелетных птиц. Когда ветер менял направление, с большой высоты доносились их крики. Большие бархатистые бабочки летали взад и вперед, опускаясь внезапно то черным, то синим пятном на желтые цветы каперсовых растений. Жуки сгибали шероховатые ветки мяты. Невдалеке напевал невидимый родник, и коричневые лягушки весело спешили к нему.